Выяснилось, что кругом многие из балтийской знати уезжают на юг России, переезжают в Швецию за большие деньги или просто скрываются, изменив внешность. Мура была не согласна оставаться в деревне, и, несмотря на уговоры мужа и его родственников, вернулась в Петроград одна, решив спасти квартиру и узнать на месте, можно ли будет продолжать существование столицы с детьми. Сделав десант в 100 километрах от Ревеля, немцы подходили все ближе, но она выехала и приехала в Петроград, несколько раз по дороге все еще сомневаясь, не вернуться ли ей обратно. Квартире грозило уплотнение. С продуктами было трудно, и ей предстояло принять решение – оставаться одной в городе или вернуться к семье в деревню. Она колебалась около месяца, а когда решила вернуться, чего в душе ей делать не хотелось, из Эстонии пришло известие, что перед самым Рождеством мужики из соседней деревни пришли ночью в дом, вызвали хозяина и зверски убили его дрекольем, а потом подожгли дом. Гувернантка миссии с детьми бежала и укрылась у соседей. Муру выселили из квартиры очень скоро. Проехать теперь в Ревель было невозможно. Вернее, пройти, потому что поезда прекратили ходить еще в октябре. И неизвестно в точности было, где проходит фронт, кто воюет с кем, кто братается с кем и кто продолжает по-прежнему приносить присягу временному правительству. Ее рассказ, слышанный мной дважды от нее самой, касался только фактов. Никакого эмоционального содержания он не имел. Мура вообще никогда, во всяком случае в те годы, когда я ее знала, не говорила о своих чувствах, ни прошлых, ни настоящих, и никто не рискнул бы ее о них спросить. Ее рассказ о пережитом в связи с событиями в Эстонии носил такой же деловой характер, как все, что она говорила, за исключением тех минут, когда она бывала кошечкой, готовя собеседника к ответу, который в этих случаях оказывался антиответом, потому что был ни да, ни нет. Благодаря карьере брата и мужа, а также замужеству сестры Анны, Мура еще до Первой войны была вовлечена в бюрократический круг петербургского общества. Теперь, после революции и убийства мужа, она оказалась в той среде, которой предстояло быть истребленной. Наиболее прозорливые люди этого класса уже зимой 1918 года видели, что ими все потеряно. В каждой семье были пропавшие без вести, сбежавшие неизвестно куда, чтобы выжить или выждать. Старые умирали один за другим от наступивших лишений и нравственных потрясений. Русская аристократия, или, иначе говоря, феодальный класс России, в XVIII и XIX веке, дававший людей значительных, европейски образованных, энергичных, а иногда и гуманных,